После того, как Иосиф был извлечен купцами-моанитами из колодца, материнского лона земли, и старый купец, хозяин каравана, медленно двигавшегося в Египет, сыграл для Иосифа роль повитухи, тот, как бы родившийся вторично, принял новое, естественное для человека, двигавшегося согласно его племенным воззрениям, в преисподнюю имя Азарсиф, что означало «умерший Иосиф». Для прошлого Иосиф действительно умер, и оно представало перед ним только в воспоминаниях. Но содержавшийся в его имени намек на близость к имени возрождающегося египетского бога Осириса Усири был залогом того, что Иосифу, умершему, суждено возродиться также и со столь же великой пользой для людей, какую приносит им возрождение бога, дарителя злаков. Чувство призванности не оставляло Иосифа в Египте, позволяя выдержать тяжкие испытания, выпавшие ему на долю. Разумеется, попавший в дом к Петепра, библейскому Пентефрию, прекрасный, расторопный, сообразительный и доброжелательный раб Азарсиф, обладающий вдобавок выдающимися административными способностями и умением располагать к себе людей, быстро выдвинулся и сравнительно скоро занял место управителя дома Монткау, который вскоре умер, очистив тем самым для него место. Но дом Петепра, содержавшийся в великом изобилии, был странным домом, а порядок, соблюдавшийся в нем, хрупким, непрочным порядком. Отношения между членами дома, родителями Петепра, видного сановника фараона, господами Туи и Гуи, и между супругами, были по сути чисто формальными, в самом точном смысле этого слова, ибо, храня форму, они не имели действительного содержания. Петепра лишь номинально был управителем и начальником многих ведомств фараона, и столь же номинально он был супругом прекрасной Мут-Эм-Энет, хозяйки его дома и жрицы храма бога Атум-Ра или Амуна, почитаемого народом египетского божества. Мнимость, призрачность и фальшивость отношений между этими людьми, изуродовавшие их жизни, лишившие их полноты бытия, были порождены борьбой новых гуманных начал, входящих в жизнь со старыми, жестокими, кровожадными обычаями и представлениями, и являлись плодом победы старозаветных начал. В борьбе, длящейся между гуманистическими силами нового, будущего и силами костной и кровавой старины, приходилось участвовать и Иосифу, выбирать, не считаясь с опасностями, свое место в этой борьбе на стороне блага. Тайну дома Петепра разгадать Иосифу удалось тогда, когда он услышал разговор родителей высокого вельможи, написанный Томасом Маном с таким проникновением в сокровенные углы человеческой души, которое приближает его к исповедальным диалогам романов Достоевского. В этом разговоре дряхлых стариков, ищущих оправдание тому злодеянию, которое они совершили некогда над своим сыном, оскопив его в младенчестве, ставится центральная идейная проблема всей тетралогии. Как служить своему времени и как человеку надлежит его понимать?